Ничего, папаша, ничего. Ты уже свое откушал. Грех тебе говорить. Если будешь в Штатах, помни главное. Не забывай родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал. Он писал и о родине. Ты помнишь, что он писал? Как же? Помню. И все выпитое выливалось у него из синих глаз. Помню. Мы с бабушкой уходили все дальше в лес. Да разве ж это про родину, Митрич? Осоловело сердился Черноусый. Это про бабушку, а совсем не про родину. И Митрич снова заплакал.